Ну вот и дожили. Я здесь уже 2 часа. Вы не знаете, что было со мной целый день. Знаю, знаю, знаю. Я... Но к делу. Я что? Пришла не вздор болтать, как вчера. А? Нам надо вперед умнее поступать. Как же это умнее? С моей стороны, я готов, но право, в жизни со мной не случалось ничего умнее, как теперь. В самом деле, во-первых, прошу вас, не жмите так моих рук. Простите. А во-вторых, объявляю вам, что я бы вас сегодня долго раздумывала. Ну, и чем же кончилось? Чем кончилось? А тем, что я решила, что вы мне вовсе неизвестны. Что я вчера поступила как ребенок, как девочка. Ну и? И потому, чтобы поправить дело, я решила разузнать о вас самым подробным образом. Вы должны мне все рассказать сами. Всю подноготную. Я... Ну? Ну, право. Что вы за человек? Ну, начинайте же. Рассказывайте свою историю. Историю? Да кто вам сказал, что у меня есть история? У меня нет истории. Да как же вы жили, коль нет истории? Совершенно без всяких историй. Так жил. Сам по себе, то есть совершенно один. Один вполне. Вы понимаете, что такое один? Да как один? Вы никогда никого не видели? Нет, видать-то вижу. Ну? А все-таки я один. Что же, вы разве не говорите ни с кем? В строгом смысле ни с кем. Да кто же вы такой? Я вам... Постойте. Я догадываюсь. У вас, верно, есть бабушка, как у меня. Кто? Она слепая, и вот уже целую жизнь меня никуда не пускает. Так что я почти совсем, ну, почти разучилась говорить. А когда я нашалила тому назад 2 года, так она видит, что меня уже не удержишь. Взяла, позвала меня, да и пришпилила булавкой мое платье к своему. И так с тех пор и сидим по целым дням. Она чулок вяжет, хоть и слепая, а я подле нее сиди, шей или книжку читаю ей вслух. Вот такой странный обычай. Вот уж 2 года, как я пришпиленная. Боже мой, какое несчастье. Да нет, у меня нет такой бабушки. А коли нет, то как это вы можете дома сидеть? Послушайте, вы хотите знать, кто я таков? Ну да, да, да. В строгом смысле слова. В самом строгом смысле слова. Извольте, я тип. Хм. Тип? М? Какой тип? Да, с вами привесело. Смотрите, вот здесь есть скамейка. Идем, идем, идем. Здесь никто не ходит, нас никто не услышит. Ну? А? Ну? Что? Начинайте же вашу историю. Потому что уж вы меня не уверите, у вас есть история, а вы только скрываетесь. Ну, во-первых, что это такое тип? Тип? Тип — это оригинал, это такой смешной человек, это такой характер. Слушайте, вы знаете, что такое мечтатель? Мечтатель? Да как не знать, я сама мечтатель. Да, иной раз сидишь подле бабушки, и чего-чего в голову не войдет. Ну вот и начнешь мечтать. Да так раздумаешься. Ну, просто за китайского принца выхожу. Превосходно. Уж раз вы выходили за Богдыхана китайского, так стало быть, совершенно поймете. Ну, слушайте. Ну? Ну, позвольте, ведь я еще не знаю, как вас зовут. Наконец-то. Вот рано вспомнили. Ах, боже мой, да мне на ум не пришло. Мне было и так хорошо. Меня зовут Настенька. Настенька. И только? Только? Да неужто вам мало? Много. Напротив, очень много. Настенька, добрая вы девушка, коли с первого раза стали для меня Настенькой. Ну, то-то же. Ну вот, Настенька, слушайте, какая тут выходит смешная история. Есть, Настенька, если вы того не знаете, есть в Петербурге довольно... странные уголки. В эти места как будто не заглядывает даже солнце, которое светит для всех петербургских людей, а заглядывает какое-то другое, новое, как будто нарочно заказанное для этих углов. И светит оно иным, особенным светом. В этих углах, милая Настенька, течет как будто совсем другая жизнь, не похожая на ту, которая возле нас кипит, а такая, которая может быть в 30-м неведомом царстве, а не у нас, в наше серьезное-пресерьезное время. Вот эта жизнь есть смесь чего-то чисто фантастического, горячо идеального и вместе с тем, увы, Настенька, тускло-прозаического и обыкновенного, чтобы не сказать до невероятности пошлого. Фу, какое предисловие. Да что же я такое услышу? Услышите вы, Настенька, услышите вы, что в углах проживают странные люди, мечтатели. Мечтатель, если нужно его подробное определение, не человек, а, знаете, какое-то существо среднего рода. Селится оно большей частью где-нибудь в неприступном углу, как будто таится в нем даже от дневного света. И уж если заберется к себе, то так и прирастет к своему углу, как улитка. Как вы думаете, отчего он так любит свои четыре стены? Зачем этот смешной господин, когда приходит его навестить кто-нибудь из его редких знакомых, зачем этот смешной человек встречает его так сконфузившись, так изменившись в лице и в таком замешательстве, как будто он только что сделал в своих четырех стенах преступление, как будто он фабриковал фальшивые бумажки. Вы хотите знать, Настенька, что такое делал в своем углу наш герой? Или лучше сказать «я», потому что герой всего дела я. Я своей собственной скромной персоной. Так вот, Настенька... Послушайте, вы прекрасно рассказываете, но нельзя ли рассказывать как-нибудь не так прекрасно? А то вы говорите, точно книгу читаете. Настенька, милая Настенька, я знаю, что я рассказываю прекрасно, но виноват, иначе я рассказывать не умею. Теперь, когда мы сошлись опять, после такой долгой разлуки, потому что я вас давно уже знал. Настенька, потому что я уже давно кого-то искал, и это знак. Знак, что я искал... именно вас, и что нам было суждено теперь свидеться. Теперь в моей голове открылись тысячи клапанов, и я должен пролиться рекой слов, не то я задохнусь. Итак, прошу, не перебивайте меня, Настенька. А слушай, покорный, послушный, иначе я замолчу. Не-не-не, теперь я не скажу ни слова. Ну? Да, продолжаю. Есть, друг мой, Настенька, в моем дне один час, который я чрезвычайно люблю. Это тот самый час, когда кончаются почти всякие дела, должности, обязательства, и все спешат по домам. В этот час наш герой, который тоже был не без дела, шагает за прочими. Но странное чувство удовольствия играет на бледном, как будто несколько измятом его лице. Неравнодушно смотрит он на вечернюю зарю, которая медленно гаснет на холодном петербургском небе. Он доволен, потому что покончил до завтра с досадными для него делами и рад, как школьник, которого выпустили с классной скамьи к любимым играм и шалостям. Посмотрите на него сбоку, Настенька. Вы тотчас увидите, что радостное чувство уже счастливо подействовало на его слабые нервы и болезненно раздраженную фантазию. Вот он об чем-то задумался. Вы думаете об обеде? О сегодняшнем вечере? Нет. Настенька, что ему теперь до всей этой мелочи? Он теперь богат своей особенной жизнью. Он как-то вдруг стал богатым. И прощальный луч потухающего солнца не напрасно так весело сверкнул перед ним и вызвал из согретого сердца целый рой впечатлений. Теперь он едва замечает ту дорогу, на которой прежде самая мелкая мелочь могла поразить его. Теперь богиня фантазия. Если вы читали Жуковскую, милая Настенька, богиня фантазия, уже заткала прихотливой рукою свою золотую основу и пошла развивать перед ним узоры небывалой, причудливой жизни. И кто знает, может, перенесла его на седьмое хрустальное небо. Попробуйте остановить его теперь, спросите его вдруг, где он теперь стоит, по каким улицам шел. Он, наверное, бы ничего не припомнил, ни того, где ходил, ни того, где стоял теперь в нашей действительной жизни. На его подкупленный взгляд мы с вами, Настенька, живем так лениво, так медленно, вяло. На его взгляд мы все недовольны своей судьбой, так томимся нашей жизнью. Да и вправду, смотрите, в самом деле, как все между нами холодно, угрюмо, точно сердито. Вы спросите, может быть, о чем он мечтает? К чему это спрашивает, Настенька? Да по всему. о роли поэта, сначала непризнанного, потом увенчанного, о дружбе с Гофманом, Варфоломеевской ночи, геройская роль при взятии Казани Иваном Васильевичем, собор Прилатов и Янгус, перед ним сражение при Березине, Дантон, царица Клеопатра, домик в Коломне. Неужели вы так прожили всю свою жизнь? Всю жизнь, Настенька, всю жизнь. И, кажется, так и окончу. Нет, этого нельзя, этого не будет, а так и я проживу всю жизнь подле моей бабушки. Послушайте, знаете ли, что это вовсе не хорошо так жить? Я знаю, Настенька, знаю. И теперь знаю больше, чем когда-нибудь, что я даром потерял свои лучшие годы. Теперь я это знаю, потому что сам Бог послал мне вас, моего доброго ангела. Будьте благословенны вы, милая девушка, за то, что не отвергли меня с первого раза. За то, что уж я могу сказать, что я жил хоть два вечера в моей жизни. Нет, нет, нет. Так не будет больше. Мы так не расстанемся. Что такое два вечера? Вы, милая Настенька, теперь надолго помирили меня с самим собой. Знаете ли, я уже теперь не буду о себе думать так плохо, как думал вы на именно. Я уже, может быть, не буду тосковать о том, что сделал преступление и грех. И не думайте, что я теперь преувеличиваю. Потому что на меня иногда находят минуты такой тоски. Мне начинает казаться в эти минуты, что я никогда не способен начать жить настоящую жизнь. Я сам проклинаю себя, потому что после моих фантастических ночей на меня находят минуты отрезвления, которые ужасны. Знаете ли, Настенька, до чего я дошел? Знаете ли, что я уже принужден справлять годовщину своих ощущений? Годовщину того, что в сущности никогда не было. Я люблю теперь припоминать и посещать в известный срок те места, где был счастлив когда-то. Люблю построить свое настоящее под лад уже безвозвратно прошедшего. Нет, нет, нет. Так не будет больше. Теперь кончено. Теперь мы будем вдвоем. Теперь что ни случилось со мной, мы уже никогда не расстанемся. Настенька. Послушайте, я простая девушка, я мало училась, но, право, я вас понимаю, потому что все, что вы мне пересказали, теперь я уже сама прожила, когда бабушка меня пришпилила к платью. Но я рада, я очень рада, что вы мне совершенно открылись. Я благодарю вас. Теперь я вас знаю. Совсем всего знаю. И знаете что? Да. Я вам хочу рассказать и свою историю. Всю без утайки. А вы мне после того дадите совет. Вы очень умный человек. Обещаете ли вы, что дадите мне этот совет? Ну, какой же вам совет? Говорите мне прямо. Я теперь так весел, счастлив, смел, умен, что за словом не полез в карман. Нет, нет, нет. Мне нужен не только умный совет. Мне нужен совет сердечный, братский. Ну, так как бы вы уже век свой любили меня. Идет. Настенька, идет. Если бы я уже 20 лет вас любил, то все-таки не любил бы сильнее теперешнего. Итак, половину истории вы уже знаете, то есть вы знаете, что у меня есть старая бабушка. Есть другая половина, так же недолга, как эта. Молчите и слушайте. Молчу. Слушайте. Прежде всего уговор, не перебивайте меня, а то я, пожалуй, собьюсь. Я молчу. Но слушайте же смирно. Идёт.